Было только одно объяснение такому сильному пожару — поджог. Теперь Морган понял, чего дожидались войска Родри. Не нужно даже было смотреть вниз со стены. Всадники придвинулись ближе и приготовились убивать тех, кто будет выбегать из крепости, чтобы спастись от огня. Морган сердито кричал своим метавшимся людям, где они могут спрятаться, но его почти не слушали. Теперь Морган решил заняться спасением тех, кто был ему ближе всех. Хью находился в безопасности. Морган видел, что он выбрался из охваченного пламенем зала. Нужно было отыскать Естина, который стоял на стене рядом с ним. Морган не видел оруженосца после того, как начался пожар. Пламя уже лизало резную деревянную лестницу в середине замка. Хорошо, что лестницы, ведущие на крепостные стены, были выложены из камня. Огонь безжалостно пожирал остроконечные резные фронтоны, дорогие гобелены и покрывала. Тот, кто поджег Лисвин, прекрасно знал свое дело. Морган закашлялся в густом дыму и припал лицом к узкой бойнице, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Он все понял. Блодуэн проводила Родри Маунта в Лисвин, и тот заранее определил наиболее уязвимые места. Но это, однако, не объясняло, каким образом был подожжен замок. Морган неожиданно нашел ответ. Ошарашенный, он понял, что забыл об одном очень важном звене в их обороне, о секрете, который знала только его семья. И Блодуэн знала его. Старый потайной ход со склона холма. Господи, она полностью предала его. Должно быть, они прошли через ход сегодня, пока он находился на крепостной стене. Боль от предательства Блодуэн глубоко поразила Моргана. Из-за любви она переметнулась на сторону врага. Страх заболеть чумой удерживал ее там. Это он еще мог простить. Но он никак не мог смириться с этим последним предательством. Лицо Моргана сделалось жестким от гнева, когда он стал спускаться со стены. Дым стелился по ступеням. Наверху все было охвачено огнем. Морган торопливо сбежал по каменным ступеням и, задержав дыхание, нырнул в черное облако. Он обогнул колонну, но огромная фигура преградила ему дорогу. Морган быстро выхватил меч. Ему не хватало пространства, чтобы замахнуться мечом, поскольку его рукоятка упиралась в каменную колонну. Порыв ветра проник в узкую бойницу и рассеял дым. Морган увидел, кто оказался его противником. Перед ним стоял Родри Маунт, сверкая белыми зубами на почерневшем от копоти лице. Он зло улыбался, глядя на лорда Нельса. «Итак, рыцарь-дракон, наконец ты встретил равного себе. Кто теперь окажется сильнее?» Густой дым поглотил их обоих. Родри согнулся от кашля. Морган ринулся вверх по лестнице. Он прижал Родри к стене. Затем быстро взбежал вверх. Теперь Родри оказался в невыгодном положении. Не растерявшись, он быстро убрал свой меч и выхватил из-за пояса два кинжала. Морган увернулся и буквально влетел в дверь, оказавшись на крепостной стене.